Глава 19. Еду на максимально допустимой скорости, пытаясь сбежать от темноты, которая словно норовит в меня вцепиться. Не успела я доехать до ворот, как на панели машины высвечивается входящий вызов. Судя по идентификатору, это звонок из частной школы Роуз. Не стоит отвечать. Я слишком взволнована, не смогу сосредоточиться. С другой стороны, я целую неделю старалась связаться с учительницей Роуз. Притормаживаю у ворот и ставлю машину на нейтраль, а телефон продолжает звонить, пока я пытаюсь выровнять дыхание. «Стелла Хадсон!» Наконец, отвечаю я высоким сдавленным голосом. Смотрю на ворота. Интересно, снимает ли меня камера? Успокаиваю себя тем, что даже при включенной записи звука меня вряд ли услышат. Ведь стекла в машине подняты, так что пусть любуются сколько угодно. «Мисс Хадсон, это Дайана Джексон. Я директор начальной школы Роллингвуд». «Любопытно. Я оставляла сообщение для учительницы Роуз, не для директора. Видимо, она передала их вверх по цепочке. Ну ладно, достаю блокнот и ручку из сумки и начинаю рассказывать о своей роли в деле Баркли». Директор отрывисто перебивает. «Роуз Баркли училась у нас недолго. Меньше года. Даже не знаю, смогу ли чем-нибудь помочь». Цепляет слово «училась» прошедшее время. «Насколько мне известно, Роуз вернется в школу», — говорю я. «Иэн и Бет сказали, что девочка находится на домашнем обучении временно. Я уверена в этом. Тут какая-то ошибка», — возражает она. «Девочка больше не является ученицей Роллингвуда. Мы не примем ее обратно». «Родители забрали ее документы?» — спрашиваю я. Воцаряется тишина. За мной в зеркале заднего вида вырисовывается огромный дом. «Нет, это было нашим требованием. Мы очень серьезно относимся к нарушениям устава школы». Еще одна чудовищная ложь, в которую Иэн и Бет заставили меня поверить. Когда я впервые беседовала с Иэном, он признался, что был в сговоре с Тиной. Теперь выясняется, что он в сговоре со своей будущей бывшей женой и притворяется, будто ненавидит ее. У меня кружится голова. Почему Роуз исключили? Ничего не понимаю. Вам лучше связаться с ее прежней школой, если хотите узнать больше информации. Роуз всего 9. Сколько школ она успела поменять за свою короткую жизнь? Чувствую покалывание между лопатками. Шестое чувство подсказывает, что кто-то наблюдает за мной. Я резко нажимаю кнопку, чтобы убедиться, что дверцы джипа заперты. Оборачиваюсь и смотрю в направлении дома. Позади машины никого. Я прочищаю горло и пытаюсь собраться с мыслями. Моя задача заключается в том, чтобы обеспечить лучшие условия для Роуз. Это означает, что приходится задавать вопросы, которые могут показаться нарушением неприкосновенности частной жизни. Но закон обязывает меня это делать. Я могу получить постановление суда на выдачу необходимых сведений, однако будет намного проще, если вы прямо скажете, почему Роуз не может у вас учиться. Она вздыхает. Ученик, принесший оружие в школу, незамедлительно отчисляется. «Оружие?» — повторяю я. «Роуз принесла в школу нож. Учительница нашла его в рюкзаке. У меня сейчас сердце выскочит из груди. Это все, что я могу вам рассказать». Директор дает отбой. Я вспоминаю, как при первой встрече Бет выпроводила меня из пластикового дома. Как Иэн угрюмо наблюдал за мной, когда я решила осмотреть огород, где Роуз якобы собирала помидоры в момент смерти Тины. Иэн и Бет не слишком обрадовались идее оставить меня с Роуз наедине. Пришлось уговаривать их отпустить дочь со мной к Люсиль. А Гарриет вначале была милой и приветливой, но проявила враждебность, не желая даже близко подпускать меня к комнате Роуз. Как Чарльз и обещал, кусочки головоломки начинают складываться в общую картину. Расколовшаяся, враждующая семья объединяется, когда дело касается маленькой девочки, которая помешана на оружии и прячет под розовым стеганым одеялом книгу о серийном убийце-садисте. Семья сплачивается вокруг Роуз.